Глава десятая. Как мог я так ошибаться? Быть таким слепым, бесчувственным идиотом? Что? Рак, — повторила она. У меня рак яичников. Как это? — глупо спросил я. То есть, когда? Я подозревала недели две. Но все точно выяснилось в четверг. «Так почему же ты мне не сказала?» — спросил я. «Я собиралась, но ты был так занят на работе. Потом собиралась сказать тебе тем вечером после Grand National, но тут убили Геба Ковака, и я подумала, неприятностей у тебя и так хватает, а потом в четверг...» — она вздохнула. Четверг — это был просто ужасный день. Я вышла из больницы, доктор все подтвердил. Я словно онемела, вообще ничего не чувствовала, не понимала даже, куда иду. Она умолкла, вытерла слезы со щеки рукавом халата и брела по Тоттенхэм-Корт-Роуд, когда Роза-Мари мне позвонила и сказала, что ты арестован. Все было просто ужасно. А потом ты так страшно рассердился за то, что твое имя напечатали в газетах, что я как-то не решилась сказать в ту ночь. Ну а вчера обстановка в доме была такая напряженная, что я решила лучше отложить этот разговор, когда на тебя столько всего навалилось. «Глупенькая моя девочка», — пробормотал я, — «для меня нет ничего в жизни важнее тебя». Я зашел ей за спину, обнял за плечи, стал нежно растирать спину. «Что будем делать?» — спросил я. «У меня операция во вторник». «О», — сказал я, — «внезапно все обратилось в самую жесткую и неприглядную реальность. И что они собираются делать?» «Отрежут левый яичник», — ответила она, глотая слезы. «Но сказали, что могут удалить и оба, и тогда у меня уже никогда не будет ребенка». «Вот как», — подумал я, — «слишком реально и слишком жестоко». «А я знаю, как ты хотел детей», — сказала Клаудио, — «и мне страшно жаль». Слезы потекли просто ручьем. «Ну, будет тебе, будет», — прошептал я, продолжая поглаживать ей спину. «Твое здоровье важнее каких-то там будущих детей. Ведь ты всегда говорила, с этими детьми одни только хлопоты». «Я так переживала», — сказала она, — «думала, ты рассердишься». «Что за глупости? Я сержусь лишь только потому, что ты мне сразу не сказала. Как, наверное, это ужасно — носить эту боль в себе и ни с кем не поделиться. У меня очень хороший врач, просто замечательный, — сказала она. Он рекомендовал мне консультанта по этому заболеванию. Она достала из кармана халата визитку. Совершенно потрясающая женщина. Я уже столько раз звонила ей, что знаю телефон наизусть. Я взглянул на визитку. Тот самый номер, который я скопировал из распечатки ее телефонных звонков. И я снова задал себе тот же вопрос. Как мог я так ошибаться? «Знаешь, лучше расскажи-ка поподробнее, что сказал тебе этот твой врач». «Ну, сначала я пошла в женскую консультацию, как-то неважно себя чувствовала, еще казалось, что живот распух». Она улыбнулась. «Подумала, может, я беременна? Но ведь я сидела на таблетках, и потом у меня недавно были месячные». «И?» Он сразу спросил, не болит ли у меня спина. Я сказала, да, побаливает. И тогда он направил меня к специалисту, который сделал сканирование, взял разные анализы, и все они дали положительный результат. «Боли в спине», — Я проклинал себя за все свои глупые подозрения. «И что же случилось с твоими яичниками?» — спросил я. «На левом обнаружили опухоль», — ответила она. «Злокачественную?» — спросил я заранее, страшась ответа. «Да, боюсь, что так», — сказала Клаудия. «Но она совсем маленькая, размером с арахис». «На мой взгляд, не такая уж и маленькая. Опухоли на яичниках не могут быть больше». Онколог надеется, что метастазы еще не успели распространиться. Но все точно выяснится во вторник, во время операции. «А где будут делать операцию?» — спросил я. «В университетском госпитале», — ответила она. «Всю последнюю неделю ходила туда на осмотр к онкологу и сдавала анализы. Вчера провела там почти весь день. Опять делали сканирование, чтобы до миллиметра знать, где раковая опухоль, насколько велика. Готовились к операции». Поэтому и телефон у нее был выключен. «Вообще-то мне повезло, что ее достаточно рано обнаружили. Это очень важно, ведь такие опухоли часто замечают слишком поздно, путают недомогание с какими-то другими симптомами». «Чем я могу помочь?» — спросил я. «Да ничем», — ответила она. «Просто будь рядом». И Клаудия улыбнулась. «Я тебя очень люблю». «Дурак, идиот, слепец!» — не уставал я корить себя. «А я тебя еще больше!» — сказал я и поцеловал ее в макушку. «Тебе, наверное, лучше лечь в постель?» «Но я не чувствую себя больной», — возразила она. Подняла голову, взглянула на меня с улыбкой. «Или ты думаешь о чем-то еще?» Я покраснел. Наверное, сказалось воздействие выпитого. «Да нет», — ответил я, — «хотя...» «Меня можно убедить, просто я имел в виду...» «Это для тебя не вредно?» «Секс?» — спросила она. Я кивнул. «Совершенно нет. Онколог еще в четверг сказал, что это значение не имеет. А вот для меня имело». Я лежал в темноте без сна и ломал голову над новой проблемой. Я так боялся потерять Клаудию, подозревая, что у нее есть другой, что, услышав новость о раке, даже испытал своего рода облегчение. Но теперь предстояла битва с куда более грозным соперником, и сама мысль о том, что я могу потерять ее уже совсем, если эта битва будет проиграна, наполняла меня отчаянием. Клаудия уснула где-то около 10, ко мне сон не шел, и несколько следующих часов я провел за компьютером, выясняя, что же это за напасть такая, рак яичников. Первоначальные результаты изысканий оказались неутешительны. Приводилась статистика за последние 5 лет. Выживаемость заболевших этим раком составляла 50%. «Ничего хорошего», — мрачно подумал я. «Все равно, что бросать монетку. Чтобы жить дальше, надо правильно угадать, орел или решка». Впрочем, Клаудио сказала, что онколог считает, метастазы не успели распространиться. У заболевших раком яичников на первой стадии опухоль сосредотачивалась лишь в пораженном органе, и процент выживаемости составлял 92. Уже гораздо лучше. «Бросьте 2 кости. При счете 11 и 12 вы умрете. При любом другом останетесь жить». Немного хуже, чем статистика выживания тех, кто летает на космических шаттлах. 98%, но гораздо лучше, чем у пациентов, перенесших трансплантацию сердца, 71% за 5 лет наблюдений. Я слышал ритмичное дыхание Клаудио, лежавшей рядом. «Все же странно», — подумал я, — «как часто кризис помогает выявить истинные чувства». Вернувшись домой со скачек, я прошел через целую гамму чувств, начиная от отвращения и гнева и заканчивая радостью, которая тут же сменилась тревогой, страхом и всепоглощающей взаимной любовью. Меня изнурили все эти переживания, но заснуть все равно не удавалось. Как мог я так ошибаться? Ведь мы почти подошли к разрыву, слишком близко подошли. Воскресное утро выдалось ясным, солнечным, как в плане погоды, так и под стать моему расположению духа. Я смотрел на Клаудию, тихо посапывающую рядом, и, несмотря на неуверенность в успешном исходе лечения, благодарил свои счастливые звезды. Да, Джен вела себя самым вызывающим образом, и я едва удержался от искушения, но ведь устоял. Именно поведение Джен подвигло меня на решительное выяснение отношений с Клаудией, и, как выяснилось, надуманной мной проблемы не существовало. Зато возникла другая проблема. Борьба с раком, тоже весьма серьезная, но справиться с ней было можно, особенно сейчас, когда мы с Клаудией оказались по одну сторону баррикад. Я лежал тихо, стараясь не разбудить ее. Потом спустился на кухню и снова уселся за компьютер. Вывел на экран электронные послания от Юрия Джорома, еще раз их перечитал, и призадумался, не зная, что же с ними делать. 100 миллионов евро — это огромные деньги, но всего лишь капля в море по сравнению с общим бюджетом Евросоюза, который составляет свыше 125 миллиардов. Но если даже Европейскому суду аудиторов за последние несколько лет не удалось выявить ни одного значительного случая мошенничества, что мог сделать я? И я решил, что это просто не мое дело. Перед нами с Клаудией стояли куда более важные и сложные задачи. Если Джолиан Робертс хочет и дальше задавать вопросы о судьбе своих инвестиций, пусть обращается прямо к Грегори. Я же тем временем занялся другими делами, а именно копиями распечаток с 22 кредитных карт Геба. Я рассортировал их по датам и заметил, что срок оплаты долга по 4 из них настает на следующей неделе. Интересно, — подумал я, — есть ли закон, освобождающий от долга по кредитным картам покойного? В одном я был совершенно уверен. Ни один банк не станет просто по доброте сердечной прощать долги кому бы то ни было. Но больше всего меня беспокоили проценты. На 94 626 фунтов 52 пенса каждый месяц будут набегать изрядные пени. Это если я не выплачу долг, уже не говоря о штрафах за отсрочку. А прежде чем мне выдадут официально утвержденное завещание, и я смогу расплатиться с долгами из других источников и имущества Геба, пройдут долгие месяцы, так что надо срочно доставать наличные. Даже 18 тысяч, которые Геб получил через агентство Money Home незадолго до своей смерти, не хватит, чтобы расплатиться с самыми срочными долгами, но и это еще не все. 97 человек, которые посылали Гебу деньги, чтобы он делал на них ставки через интернет, возможно, не знают, что их посредник умер. И когда ставки прекратятся, наверняка начнут выяснять, куда же делись их денежки. Участие в любых подобного рода азартных играх предполагает определенную степень доверия, и Геб от всех этих 97 участников требовал полную предоплату наличными, чтобы система могла работать. А это, в свою очередь, означало, что долг в 94 626 фунтов 50 пенсов мог возрасти, причем значительно. Сколько же еще он должен этим людям? Я должен где-то найти наличные. И вот я решил, что первым делом надо аннулировать кредитные карты, чтобы проценты на них больше не набегали. В каждой из распечаток по этим картам был указан на обратной стороне номер телефона, и вот я начал названивать. Многие не отвечали, потому как не работают по воскресеньям, а те, где отвечали, находились по большей части в Индии и ничем толком помочь не могли. Как только я сообщал, что мистер Ковак умер, они дружно начинали требовать, чтобы я выслал им оригинал свидетельства о смерти. «Хорошо», — сказал я одному по фамилии Эшвин, мысленно напомнив себе попросить старшего инспектора полиции выдать мне целых 22 оригинала свидетельства о смерти Геба. «Но не могли бы вы тем временем приостановить рост процентов?» «Закройте эти кредитки», — сказал Эшвин, — «и никаких процентов набегать не будет». Как мог я объяснить ему, что самих кредитных карт на руках у меня не было, только банковские распечатки по ним? «На них регулярно поступают деньги», — сказал я, — «а самой карты у меня в наличии в данный момент нет. Как же быть?» «Тогда вы должны связаться с отправителем денег», — беспомощно пробормотал он в ответ. «Ага, со всеми 512 незнакомцами». Затем я решил притвориться Гебом, чтобы закрыть хотя бы одну карту в Хендоне, но и это тоже не сработало, поскольку карты у меня не было, и я понятия не имел, на какой она выдана срок и какой у нее пин-код. К тому же мне со всей определенностью дали понять, что пока я не погашу задолженность, ни о каком закрытии карты и речи быть не может. Снова тупик. Нет, я просто должен достать наличные. Спустилась Клаудия в синем махровом халате. «Чем занимаешься?» — спросила она. «Да так, ничем», — ответил я и закрыл ноутбук. «Всякой ерундой. Беспокоиться не о чем». «Послушай-ка», — она скроила строгую мину. «Я рассказала тебе о своих неприятностях, так что давай, выкладывай свои». «Ну, это связано с Гебом Коваком», — сказал я. «В своем завещании он назначил меня своим душеприказчиком». «И что это означает?» — спросила она. «Это означает», — ответил я, — «что вместо того, чтобы заботиться о тебе, я должен заниматься его мутными делишками». «Скверно», — заметила она, подошла и уселась мне на колени, а потом обняла за шею. «Скверный мальчишка!» Я улыбнулся. Жизнь постепенно налаживалась, ну, или почти. Днем я позвонил старшему инспектору Томлинсону на мобильный. «Алло!» — голос звучал сонно. «Старший инспектор Томлинсон?» «Да, слушаю вас», — уже бодрее произнес он. «Простите, что разбудил», — сказал я. «Это Николас Фокстон». «А я только что глаза продрал. Чем могу помочь?» «Думаю, это я могу вам помочь», — сказал я. «Появилась сестра Геба Ковака». «Вот как? Когда?» «Вообще-то еще в четверг днем, вскоре после того, как вы покинули его квартиру, но с тех пор случилось столько всякого разного, что я просто забыл сообщить вам». «Да», — сказал он, — «слышал, что у вас возникли проблемы». «Именно», — согласился я. «И спасибо за то, что предоставили мне алиби». «Вам не за что благодарить меня», — сказал он. «Я просто втолковал им, что оказаться на месте преступления вы никак не могли, что вертолета у вас нет, что никто не сможет проехать 70 миль от Бейдена до Хендона за 55 минут в это время суток, особенно человек, которому недавно удалили вросший ноготь. Да когда мне удалили, я хромал несколько недель». Я подавил смешок. «Добрая старая миссис Макдаут с пылко развитым воображением. Вот кого следовало благодарить». «Что ж, все равно спасибо», — сказал я. «У меня для вас еще кое-какая информация». «Слушаю». «Кажется, я разгадал загадку кредитных карт». «Продолжайте», — — сказал он. «Думаю, что Гибковек позволял разным людям использовать счета своих кредитных карт, чтобы играть в интернете в азартные игры, делать ставки. Скорее всего, американцы, поскольку в большинстве штатов азартные игры под запретом». «И какие у вас доказательства?» — спросил он. «Доказательств немного», — ответил я, — «но, думаю, я прав». 512 разных поступлений на эти счета. Впрочем, это вовсе не означает, что в играх принимали участие все 512 человек, потому как один мог играть сразу на нескольких сайтах в интернете. «И вы знаете, кто эти люди?» «Нет», — ответил я, — «но у нас имеется набор из 97 различных инициалов. Ну, на тех листах, в списках, которые вы мне показывали. Думаю, под этими инициалами скрываются 97 человек». «Так вы хотите сказать, что все эти 97 человек, живущие где-то в Соединенных Штатах, использовали счета кредитных карт Гибковека, чтобы делать ставки через интернет?» «Да», — ответил я, — «и еще играть в покер онлайн. Я нашел квитанции Money Home, доказывающие, что за неделю до смерти Гибковек получил переводом большие суммы наличными. Очевидно, деньги эти предназначались для оплаты каких-то долгов по картам. И вы хотите сказать, что именно из-за этого его и убили?» «Не обязательно», — ответил я. «Я понятия не имею, за что или почему его убили. Думаю, это ваша обязанность — разобраться». Он на эту приманку не клюнул. На другом конце линии повисло молчание. «Я пытался аннулировать кредитные карты», — сказал я. «Но они все требуют оригиналы свидетельства о смерти. Можете раздобыть? Мне нужно 22 штуки». «Ни одного свидетельства о смерти еще не выписано», — сказал Томлинсон. «Случай каждой насильственной смерти подлежит расследованию, а за этим обычно наступает судебное разбирательство. Свидетельство можно выдать только после окончания следствия». «Но ведь оно может растянуться на месяцы, если не на годы». Я был на грани отчаяния. «Должна существовать какая-то официальная бумага, подтверждающая, что он мертв. Нужно же мне хоть что-то предъявить этим чертовым компаниям, выдающим кредитные карты». «Как его душеприказчик, вы можете подать заявление на утверждение завещания до выдачи свидетельства о смерти». «Но как?» — спросил его я. «У меня нет ни одного документа, подтверждающего, что он умер». «Дело об убийстве и специальном расследовании заведено еще в прошлый четверг», — сказал он. «Так что можете обратиться к коронеру в Ливерпуле. Он выдаст вам письмо, я договорюсь». «Спасибо». «Так где мне найти сестру Ковака?» — спросил старший инспектор. «У него на квартире, полагаю, во всяком случае, в пятницу утром она там еще была». «Ладно», — сказал он. «Она знает, что ее брата убили?» «Да, я ей сказал». «Хорошо. Я с ней свяжусь, приглашу на официальное опознание». «Бедная девочка», — подумал я. «Что-нибудь еще?» «Да», — сказал я. «А вам известно, кто его убил?» «Пока нет», — ответил Томлинсон. «Ну, хоть какие-то зацепки есть?» «Нет, ни одной. Этот стрелок как сквозь землю провалился. По крайней мере, он был честен со мной. Но как насчет той бумажки, которую я нашел в кармане у Геба?» — спросил я. «Толку никакого», — ответил он. «Обычная копия чека, которую выдают в любом магазине офисных принадлежностей. Единственные различимые отпечатки на ней — или ваши, или мистера Ковака». «Откуда вы знаете?» — спросил я. «Сверили ваши с имевшимся у нас образчиком, ну а потом я распорядился, чтобы отпечатки мистера Ковака сняли с тела». Я уже пожалел, что спросил. «Ну и какие дальше предпримите шаги?» «Думаю, надо еще раз взглянуть на эти списки», — ответил он. «Ну и хотелось бы увидеть эти документы, выданные Мани Хоум. Договорюсь, их заберут прямо у вас из офиса». «На этой неделе я вряд ли буду на работе», — сказал я. «Можете подъехать и забрать из дома?» Я призадумался на секунду. «Вообще-то у меня здесь только две. Третья осталась на квартире у Геба». «Мне нужно повидаться с сестрой Ковака. Перезвоню позже, как только буду точно знать маршруты своего передвижения». «Шерри», — сказал я. «Что?» «Шерри», — повторил я, — «сестру Ковака зовут Шерри, они близнецы». «О-о-о», — тихо произнес он. Тот факт, что они близнецы, почему-то, на его взгляд, осложнял ситуацию. Мы с Клаудией пошли обедать в Луиджи, местный итальянский ресторанчик, и на протяжении всей трапезы умудрились ни разу не упомянуть слова на букву «Р». Мы поступили так нарочно, устроили нечто вроде игры, но это не помешало нам обсуждать разные другие вещи, в том числе события последних двух недель. «Мама передает тебе привет», — сказал я. «О, спасибо», — ответила Клаудия. «Как она?» Мне хотелось сказать, что мама мечтает о внуках, но я промолчал. Для нее, как и для всех нас, все решится во вторник, под скальпелем хирурга. «Прекрасно», — ответил я. «Она любит свой маленький домик, активно участвует в работе местного исторического общества». «Наверное, надо навестить ее вдвоем», — сказала Клаудия. «Ну, потом, после». «После операции». «Пожалуй. Позвоню Джен Сеттер прямо с утра и скажу, что мы не сможем быть на премьере в среду». «Ты можешь и один пойти», — сказала Клаудия. «Развлечешься». «Сидеть рядом с Джен в театре весь вечер, чтобы она лапала меня в темноте? Нет уж, спасибо». «Нет», — сказал я. «Лучше скажу, что мы не сможем быть». Клаудия улыбнулась. Я понял, она ждала именно такого ответа. Хорошо, хоть сэкономили, не пришлось покупать новое платье, и оба мы рассмеялись. Весь вечер мы избегали говорить об операции. Затем я оплатил счет и отвел свою девочку домой, где уложил в постель. В больнице ей надо было быть завтра к вечеру, подготовиться к операции во вторник. И мы страстно и долго занимались любовью, точно оба осознавая, что, возможно, это в последний раз, когда Клаудио является женщиной в полном смысле этого слова.